Глава 8. Демон нахмурился и как-то подозрительно, а может, оценивающе, окинул меня взглядом. «Ну-ну. Не рассмотрел? Еще хочешь? Да чтоб у тебя глаза твои бесстыжие, хоть и симпатичные, повылазили». И тем неожиданнее и неприятнее прозвучал его ответ. «Обстоятельства вынуждают поступить именно так». «Обстоятельства, значит. Вынуждают его». А я потом мучаюсь всю жизнь. Мало мне вчера Итана было, так сегодня я откуда-то демона выкопала. А дальше кто? Эльф? У Малха перед вратами я всех этих мужчин видала. Вот придет время, выберет мне отец достойного, спокойного жениха из нашего круга. Я смиренно приму его выбор. Наверное. Да, именно так, наверное, смиренно и, быть может, приму. «Там посмотрим по обстоятельствам. Сейчас же мне учиться надо. И платье. Лучше форму академии». «Древние расы думают, если в них магии немного больше, то все женщины мира к их ногам падать должны. Измеряет он меня тут взглядом, прикидывает, одолжения делает. К Малху все одолжения. Никто не просил его в кровати к невинным девицам лазить. И к виноватым тоже, кстати». Это я к тому, если эта симпатичная, в общем-то, демоническая задница, вдруг еще к каким адепткам переночевать задумает пойти. В общем, молчала с минуту. Решение нашла, приняла и осознала, как истинная снарк, поэтому сказала. «Ногу». «Что?» — вытаращился на меня лорд. «О каком замужестве может идти речь, если мы элементарно друг друга не понимаем? Хотя нет, я лично все понимаю». «Не все знаю, не все помню, но понимаю факт. А что до демона, то тупоумие — это его личные проблемы, и моими они не станут, пусть сам мучается». «Ногу с моего платья уберите», — повторила я. Меня снова скептически осмотрели. Точнее, даже не меня, а нашу композицию, состоящую из меня, одеяла и жалких остатков бального наряда. «Ах, с платья!» Проявил чудеса проницательности мужчина. Весьма неприятно и обидно улыбнулся, но с постели поднялся. Нет, поднимаются, вскакивают, встают люди, а этот... Он перетек в вертикальное положение, при этом ни на секунду не переставая смотреть мне в глаза. Зрелище не для слабонервных. Сложен гадский лорд был идеально. Грешно и вызывающе соблазнительно. Даже у невинной у девственницы щеки раскраснелись, и слюноотделение в разы увеличилось. А мне этих голых торсов в жизни пришлось повидать немало. Но все они проигрывали в сравнении. Раздражает. Вот с той самой секунды, как Сетара женитьбе заговорил, просто бесит. «Пожалуйста», — с издевкой произнес он. «Благодарю», — ответила я. Перетечь, как только что это сделал демон, мне, разумеется, не удалось. Мешало изрядное количество намотанной на меня лишней ткани. Впрочем, в данный момент я ее лишней все же не считала, но движение она сковывала. Гадский демон отошел к столу и молча наблюдал за мной. Жених тоже мне. Отсутствие более-менее пригодной для ношения туалета не позволяло мыслить рационально и чувствовать себя уверенно. «Что там вас говорил?» «Монетку хозяину за постой оставить? Так и за позаимствованную одежду вполне можно заплатить. Благо, родитель меня почти не ограничивал в карманных расходах, в пределах разумного. Больше не обращая абсолютно никакого внимания на голову, пристально наблюдающего за мной в эту самую минуту демона, я окинула взглядом комнату и направилась к массивному шкафу на толстых гнутых ножках. За спиной ехидно хмыкнули. «На здоровье! Мне-то что?» Распахнув деревянные дверцы, уставилась на содержимое. Да, у комнаты все же, к моему сожалению, был хозяин, а не хозяйка. Внутри шкафа ровными рядами висели камзолы, кафтаны и рубашки, на полочках шейные платки, свежая исподня и прочие мужские мелочи. Все безупречно аккуратно сложено. Пахло из шкафа приятно и очень знакомо. Возможно, я знаю владельца этих вещей или, как минимум, сталкивалась с ним в академии. Задумалась. Перебирая в памяти. Безуспешно. Да и какая в сущности разница? Позаимствовать пришлось две вещи. темную рубашку из плотной льняной ткани и неширокий кожаный ремень. При этом мне удалось проявить чудеса ловкости, удерживая одновременно и остатки платья, и волочившееся за мной большое одеяло. Прошла к кровати. Демон, надо заметить, по-прежнему голый, продолжал смотреть. «Отвернитесь!» — выпалила я. «Чего я там не видел?» — возмутительно резонно заметил он. «Хам! Это снова я! Не удержалась! Да и кто бы на моем месте смог?» Отворачиваться пришлось мне. Наплевать. На учениях и не такое бывало. Хотя там так пристально на меня все же никто не пялился. Одеяло вернулось на кровать. Собственно, верх у моего платья уже отсутствовал, свисая жалкими половинами по бокам. Поэтому я быстро накинула рубашку. Утонула, конечно, но если подвернуть рукава и заправить ее под юбку, вполне сгодится. Теперь, когда плечи, грудь и живот были целомудренно прикрыты, уверенности стало больше. Прилагая достаточно усилий, избавилась от остатков лифа. Юбка помялась, но все еще имела вполне приличный вид. Остался последний штрих. Чтобы не растерять свой обновленный гардероб по дороге, я стянула всю конструкцию позаимствованным поясом. Теперь обувь. К счастью, под кроватью нашлись мои туфельки, чему я просто не могла не порадоваться. Зеркал в комнате не обнаружила, пришлось пригладить волосы пятерней и на скорую руку заплести косу. «Здравствуй, мир! К тебе вернулась Валери Снарк». И как напоминание о том, что я все еще живая, заурчал живот. Неприятные звуки замаскировала нервным покашливанием и направилась к двери. «Пора и честь знать». Не дошла. «Далеко собралась?» — спросил демон. «Знаете, мне даже не нужно было оборачиваться. Я и так чувствовала, что гадский лорд снова ухмыляется, вовсю потешаясь надо мной. Помолвки не будет. Замуж за вас я не выйду. Что еще?» «Что Сетар может еще сказать? Как попал в мою кровать? То есть не в мою, конечно, неважно. Пусть это останется на его совести. Я же обо всем узнаю у Рогатого. Во-первых, он мне обещал, во-вторых, его все-таки мать послала». «Посмотри на дверь, Лири!» Гадскому лорду снова удалось меня огорошить. Посмотрела. Дверь как дверь. «Зачем?» — не поняла я. «Внимательно приглядись». «Пригляделась, и что?» «Ох, Вседержатель Малх! Проем едва заметно мерцал. И не только проем. Мерцание плавно переходило на стены, пол, потолок. Вся комната находилась словно в коконе, сотканном из какой-то незнакомой мне магии. Не знаю, что за кудесник здесь творил, но ничего подобного до сегодняшнего дня мне видеть не приходилось. Я прищурилась. Плетение ажурное, изумительно тонкое, но при этом прочное». Силовые линии настолько гармонично наложены, что совсем не утяжеляют конструкцию. Мастер поработал уровнем не меньше архимага. Даже не так. Гений. «Невероятно!» — восхищенно выдохнула я. В том, что передо мной мощная защита, сомнений не было, но хотелось узнать о ней подробнее. «И что это?» «Правильный вопрос, малышка», — снизошел до ответа Сетар. Он подошел ко мне и встал рядом. К слову, его торс уже не был обнаженным. На лорде была надета рубашка, причем застегнутая на все пуговицы. И когда только успел. «Это пелена Малха. Сеть из магических заклинаний высшего порядка с вплетением стихии, создающего ее мага. Людям подобное не под силу. Ни создать, ни увидеть, ни даже почувствовать. Бред!» Искренне возмутилась. «Я же ее вижу!» «Правильный вывод, Лири! Браво!» Снова ехидно ухмыльнулся демон. «Осталось еще совсем чуть-чуть подумать, и ты поймешь самое главное!» «Ну да чего же неприятный тип! А вчера вечером он мне таким обаятельным показался! Как обманчива внешность! Осталось чуть-чуть подумать! Бе-бе-бе!» «Определенно мерзкий, напыщенный, до крайности раздражающий сноб!» А это его Лери, как кличка для собаки. Никто никогда еще так не сокращал мое имя. И, позвольте, что он там про подумать говорил? «Я что, по-вашему, не люди?» Оглушенная догадкой спросила у Сетара. «В точку, девочка!» Взбесив меня улыбкой, ответил он. «На что это вы тут намекаете?» Насторожилась я. «На то, что мой отец гоблин?» Я не намекаю, Лири, а говорю прямо. Ваша мать принадлежит к древнему, почти исчезнувшему роду огненных элементалей. Раз у отца утверждать не берусь, но могу гарантировать, что человеком он не является». «Вы ошибаетесь. Про мать, вероятно, вы правы, потому что мне никогда не приходилось ее видеть, а по тем скупым посланиям, что она все-таки присылала, узнать о ней больше не представлялось возможным. Что до отца, то тут, уверяю вас, все очевидно. Гай Снарк является чистокровным человеком, без примесей каких бы то ни было иных, пусть даже и древних могущественных рас», — выпалила я на одном дыхании. Но сердце сжалось от нехорошего предчувствия. «Знаете, когда вроде жизнь течет размеренно и спокойно, но вот-вот все должно рухнуть. Хотя какое к Малху размеренно? Начиная со вчерашнего вечера, моя жизнь состоит из сплошных потрясений и непонятностей. Но мне все равно не хотелось бы, чтобы она разрушилась до основания. Подниматься из руин будет трудно и, по всей вероятности, горько». «Тут не могу не согласиться. Гай Снарк — человек, и, как вы верно подметили, иной крови в нем нет». «Вот оно. То, чего я боялась, но ждала». «Вы смеете утверждать, что Гай Снарк не мой отец?» — выпалила я. Внутри все похолодело, а в висках отчаянно застучало. «Смею, потому что у меня для этого есть все основания, Лири». Неожиданно мягко ответил демон и обнял меня за плечи. «Вовремя, потому что ноги вдруг стали ватными. Присядем». «Это он предложил, а я?» «Я не возражала, потому что не могла. Слабость вдруг охватила все тело. Я пошатнулась, и Сетар тут же, словно пушинку, подхватил на руки. До кровати он шел, я ехала, и присели мы странно. Из рук лорд меня так и не выпустил, поэтому устроил у себя на коленях и позволил облокотиться на грудь». «Я понимаю, что ты растеряна и, возможно, напугана», — ласково произнес он. «Успокоить хотел? Не вышло». «Я не боюсь», — твердо ответила демону. «Верю, Лири, ты храбрая девочка, но порой сил одного недостаточно для победы. Каждый боевой маг должен это знать. Для того и образовываются союзы, чтобы сообща нанести сокрушительный урон врагу». «У меня нет врагов», — попыталась возразить я, а потом вдруг вспомнила Бал и Итана. «Не было до недавнего времени». «К сожалению, теперь есть, девочка, и одной тебе против них не выстоять», — тихо произнес Сетар и, готова поклясться, он поцеловал меня в макушку. «Демон! Происходило нечто странное, не поддающееся логике, и где-то на дне души, признаться, очень-очень глубоко мне начинало это нравиться». «Нет, совсем не то, что у меня вдруг появились враги, а вот такое нежное, даже отчасти трепетное отношение мужчины к женщине». «Но я не одна. У меня есть папа», — попыталась возразить я. «Знаю, вы сейчас снова скажете, что он мне не родной. Но я так не считаю. Не может быть неродным человек, который тебя вырастил, обучил, помогал, заботился и любил всю твою жизнь». «Надеюсь, вы меня понимаете. Что бы ни произошло в моей жизни дальше, Гай Снарк навсегда останется моим папой, а я навсегда останусь его дочерью, Валери Снарк». «Ты Вайеллон, последний из могущественных огненных элементалей правящего дома. Знаешь что-нибудь об этой расе?» Задумалась. «Элементалей мы проходили. Кажется, это какие-то духи или вроде того, о чем, разумеется, поспешила сообщить. Вот, например, в академическом замке всю работу прислуги выполняют три вида элементалей – воздуха, воды и земли. Может, и огня тоже, вот только видеть их мне не приходилось. Духи, которых люди называют элементалями, не имеют никакого отношения к расе твоей матери. Высшие огненные элементали – это властители стихии огня». Это сила огня, его мощь. Как они попали в наш мир, история умалчивает, но их всегда было мало. Они владели островом вулканов, недалеко от Ишаилума, материка демонов и огненных драконов. В какой-то момент вдруг стало известно, что владеющий огненным элементалем стихийник становится во много раз сильнее. И тогда началась война. Страшная. Беспощадная. Все твои предки предпочли погибнуть, чем покориться, став фактически рабами. Но вы говорили, что элементали — это мощь огня. Ты внимательно меня слушала, ничего не упустила. Да, на их стороне была сила, но на стороне огненных рас, объединившихся в то время в союз, было превосходство в численности. Плюс внезапность. И, разумеется, не обошлось без предательства. Только вот победители не получили ничего и никого. Как так? Когда объединенные войска демонов, саламандр, фениксов и огненных драконов, прорвав заслон, вошли в Золотой город, они увидели лишь руины Асмааля, величественного дворца, где правила царица Ноэлла. Все малочисленные элементали были мертвы. Защитники отдали последние силы, защищая город и свои жизни, а когда поняли, что им не выстоять, предпочли умереть. Голос демона обволакивал, пробуждая сладостное томление. Его хотелось слушать и слушать. Но разве у меня было на это право? Нет. Даже если верить его рассказу, он один из тех, чьи предки когда-то погубили мой род. Откуда же тогда взялась я? Понемногу приходила в себя. Ноги и руки уже вполне слушались, а вот покидать столь теплое и уютное местечко совсем не хотелось. Правда, в этом я бы даже себе под пыткой не призналась. Незадолго до поражения царица огненных элементалей родила дочь и не смогла лишить жизни существо, которому сама же ее подарила. Мать и малышку нашел демон. Не повелитель и не рядовой воин. Он взял ребенка себе, но перед смертью Ноэлла ему кое-что сказала. Ее слова так подействовали на демона, что он хранил ото всех в тайне происхождение девочки и вырастил ее, как свою собственную дочь. А что сказала царица демону? Об этом история умалчивает, но, думаю, это были очень сильные слова, идущие от самого материнского сердца. Они никого не могли оставить равнодушным. «Значит, я потомок той спасшейся девочки, которую воспитали демоны?» «Да, ты ее дочь, Лири». «Но как такое возможно? Если бы война была недавно, они написали бы в учебниках. Но ничего подобного мне слышать не приходилось. Хотелось очень многое узнать, а вопросы просто роились в голове». Демон, словно прочитав мои мысли, продолжил. «Это произошло 5 столетий назад. Элементали всегда жили крайне уединенно. Об их существовании мало кто знал. А победителям тоже немного чести рассказывать об этом. Горька победа в войне, где нет проигравших. По сути, элементали победили, нарушив планы неприятеля. Пусть даже такой страшной ценой. Однако 500 лет – весьма почтенный возраст». «Скажите, лорд Дарксетар, я бы предпочел, чтобы ты называла меня Эмерс», — поправил демон. «Вряд ли это уместно», — качнула головой я. «Скажите, вы ведь знакомы с ней?» «С кем?» «С моей мамой». «Да, я хорошо знаю Ориан. И поверь, она чудесная, хотя и глубоко несчастная женщина». «Почему?» Как бы я ни пыталась выкинуть из мысли женщину, которая произвела меня на свет, все равно не вышло. Каждый раз возникал вопрос, почему она меня бросила. Но ответа не было, и вот сейчас забрезжила надежда. Не забывай, она — огненный элементаль. Существо, столь необходимое для обретения величия одним, сколь и ненавистное другим, которые всеми силами пытаются предотвратить это. Находясь между двух огней, нужно искать защитника, мощного и сильного, способного оградить от всех бед. Ориан выбрала не силу, она выбрала любовь, и в этом ее ошибка. Любовь. Мать оставила меня ради любви? Вряд ли я плод неразделенной страсти. Значит, она любила меня, но оставила в безопасном месте, а сама вернулась туда, где была опасность и ее любовь. «Ох, а моего отца вы знали?» Я даже обернулась, чтобы посмотреть на демона. «Нет», — ответил лорд Сетар, и взгляд его стал непроницаем. «Ладно, сделаю вид, что поверила. Хотя чувствую, здесь что-то нечисто. Я уже вполне пришла в себя, и как бы мне не хотелось остаться на месте, все же поерзала, чтобы сползти с лорда Дарксетара». Отпустил, правда, при этом с силой вдохнул воздух и пробормотал нечто непонятное. Вряд ли он возносил хвалу Малху. «Полагаю, мы подошли к самому главному?» — спросила я, чуть отойдя от кровати. Теперь у меня была возможность смотреть ему прямо в глаза. «Полагаю, да», — совершенно спокойно ответил Эмерс. «Основная проблема огненных элементалей, впрочем, как и демонов, состоит в их физиологии. Младенец рождается почти пустым. К 20 годам у него могут проявляться незначительные проблески стихийного дара. Но сила приходит лишь с его обретением. Обычно и у нас, и у них это происходит годам к 70. Согласись, учитывая нашу продолжительность жизни, срок небольшой. Но по человеческим меркам чудовищный. Так вот, в момент обретения дара огненные элементали практически беспомощны. В них бурлит магия, но она бесполезна, ибо не подчиняется носителю. Молодой элементаль в период обретения дара – легкая мишень для любого врага. А врагами для вас считаются и те, кто хотят заполучить в собственность, и те, кто хотят убить. Возможно, но при чем здесь я? Уверяю вас, мне до 70 лет далековато». «Вполне допускаю», — снова очень обидно усмехнулся демон. «Но не далее, как вчера вечером, что-то спровоцировало активацию твоего дара. Кое-что прояснялось. Значит, у меня, как у огненного элементаля, пробудился дар, и пока он нестабилен. Я уязвима, но...» «Когда я первый раз проснулась, здесь был такой маленький, с рожками, ехидный очень». «Это твой хран», — ответил лорд и скривился. «Обычно храны молчаливы. Это вообще неразумные сущности, способные впитывать излишки, выплескиваемые в пространство стихии. Про неразумного? Это вы точно подметили. Но вот с разговорчивостью промашка вышла. Моего Васа не заткнуть». «Кого?» — нахмурился демон. «Васесуария, моего храна, представленного, я так понимаю, матушкой», — любезно подсказала ему. Лорд от чего-то закашлялся и судорожно расстегнул пару пуговиц на рубашке, словно ему совершенно нечем было дышать. «У него еще и имя есть», — сдавленно прохрипел он. «А я поняла одно. Мой вас особенный и весьма отличается от всех демонических хранов вместе взятых. Значит, нужно с ним себя вести еще осторожнее, еще осмотрительнее. По большому счету, рогатик выглядел довольно подозрительно, а уж его поведение совсем ставило в тупик». «Имя есть, с его слов, конечно», — кивнула я. «Разумеется», — демон уже взял себя в руки. «Хорошо, с храном в комнате выяснили. Тогда, может быть, вы мне объясните, как попали в кровать, где я спала?» Не думала, что осмелюсь задать подобный вопрос мужчине. Щеки опалило жаром, а Сетар взглянул на меня с интересом, мужским таким интересом, а вот слова его никак не сочетались со взглядом. «Полагаешь, у меня есть склонность совращать невинных наивных девиц с неустойчивым даром?» «Что? Да как он смеет разговаривать со мной так, словно это не он, а я к нему в кровать залезла? Хам!» «Полагаю, что у вас, как у мага-огневика, вполне может быть свой интерес. И уж тем более не собираюсь доверять первому встречному демону». Я гордо вскинула подбородок. Лорд Сетар встал, причем сделал это едва уловимым взгляду движением и ленивой походкой хищника, очень-очень разъяренного хищника, которого какая-то ненормальная только что зачем-то дернула за хвост, медленно приблизился ко мне. Мужчина был высок, пришлось задрать голову, чтобы взглянуть в полыхающие пламенем глаза. «Первому встречному демону?» — вкрадчиво и как-то очень пугающе прошептал он. «Запомни, девочка, я не играю в игры с элементалями. Но так уж вышло, что сюда я прибыл к тебе, правда, по приглашению магистра Одайла. Он всего лишь попросил посмотреть адептку с огненным даром. И поверь, я успел вовремя. Только за вчерашний вечер тебя пытались сначала убить, а потом подчинить. Если не веришь мне, то это вполне могут подтвердить те, кому ты доверяешь. Например, ректор или магистр Салмелдир». Я вздрогнула. Насчет честности ректора можно было бы поспорить. Нельзя управлять такой огромной академией и оставаться при этом кристально честным человеком. А вот эльф — это удар под дых. Куратор не врал никогда. Ехидничал, шутил грубо, издевался, но не врал. Не подводил и не предавал. «Допустим», — — выпалила я, не отводя глаз. «Но это не объясняет вашего присутствия в моей кровати!» «Твой хран сам меня позвал. Дар нестабилен, бывают вспышки. То, что произошло ночью, он не сумел погасить и обратился ко мне за помощью». Сетар перешел на повышенный тон. «Нет, орал он, если честно. И знаешь что?» «Что?» — не осталась в долгу я. «Ты не возражала против моего присутствия, когда прижималась ко мне!» «Гадский лорд! Хам! Мерзавец!» Внутри все клокотало от злости, но произнесла я довольно спокойно, даже голос не дрогнул. «Возможно, от того, что была без сознания!» Тут позволила себе улыбнуться. Любая уважающая себя девушка просто обязана поставить наглеца на место. «Думаете, если девушка промолчала, то она на все дала согласие?» «Огорчу вас, лорд Дарк Сетар. Существует множество причин промолчать. Немота, сон, кома или даже смерть. Выбирайте». Демон заскрипел зубами. Кожа на скулах натянулась, руки сжались в кулаки. А дышал он так, словно готов был сейчас выдохнуть прямо в меня струю огня. Но, признаться, быстро пришел в себя. Пламя в глазах потухло. «А знаешь что, Лири?» — произнес он. «Что?» «Можешь катиться отсюда, куда пожелаешь». Демон махнул рукой, и сияние защитного кокона исчезло. «Надо же, одним махом! Силен!» «Только запомни, выйдешь в коридор одна, и я не дам за твою жизнь и ломаного гроша». Малх бы его побрал со всеми угрозами. И без угроз тоже пусть катится в бездну. Больше я не могла поддерживать даже видимость спокойствия. Гнев, ярость, злость слились в один пылающий, жгущий меня изнутри комок, который неудержимо рвался наружу. «А знаете что, лорд Дарк Сетар?» — гневно выпалила я. «Что?» Демон тоже отнюдь не был спокоен. «А я заорала так, что зазвенели стекла в оконных рамах. Я не доверяю ни вам, ни вашему рогатому храну. А если вдруг ко мне постучится смерть, я встречу ее лицом к лицу, как истинная снарк, а не стану добровольно лишать себя жизни, как это сделали вейлоны». Пришлось сделать короткую паузу, чтобы перевести дыхание. Но потом я все же добавила, вложив в одну фразу все накопившееся во мне ехидство. «Всего вам доброго!» Сердце колотилось так бешено, что я чувствовала каждый его удар. В ушах звенело, но душа пела, потому что это маленькое сражение я выиграла, а вот жизнь, возможно, и проиграла. Ярость выплеснулась частично. Ее остатки все еще притаились где-то внутри меня. Да что со мной такое? Никогда еще я не вела себя столь несдержанно и иррационально. Чего, спрашивается, завелась? Да Малх с ним, с этим демоном. Что сделано, назад не воротишь. Дверь открыла пинком, а, оказавшись в коридоре, хлопнула ею со всей силы. Замерла, прислушалась. Да, стало капельку легче. Огонь! Чистый огонь! Валери уже не могла видеть Эмерса, а он улыбался, несмотря на то, что ее поведение возмутило его до крайности. Подумать только! Девчонка, почти младенец по меркам демона, смогла его вывести из себя. Его, высшего Аширона демонов. Дуреха! Собралась на смерть. Гордая, отважная и такая еще в сущности глупая. Что ж, не удалось, явно будет тайна. Только бы вспомнить заклинание невидимости. Нечасто Эмерсу приходилось его использовать. Плетение вышло вполне пригодным. Демон растворился в воздухе и шагнул за дверь, за которой только что скрылась Лири. Ее красная юбка мелькнула в конце коридора. «Можешь попробовать скрыться от всего мира. Можешь рискнуть убежать от себя. А вот от меня вряд ли получится», — подумал Сетар, почти нагнав беглянку.